но немножко иного плана, чем раньше. Дело в том, что ввиду того, что время идет и появляется необходимость несколько таких, ну, новых, может, не то чтобы новых, но знаний на более высокой ступени, как мне кажется. Я хочу просто вас ввести в курс книги «Ключ» и посвятить этому 3 или 4 занятия. Книга сама по объему небольшая, но знания в ней написаны очень концентрированно. И, пожалуй, эта книга самая сложная из всех 3, которые написаны. И поэтому я беру только фактически где-то, ну, четверть только первой, может быть, книги. И хочу как-то подвести вас к таким понятиям, скажем, как непостижимость, запредельность. Что такое вообще знак с точки зрения запредельности и непостижимости? Что такое знак с точки зрения первоматерии? Что такое знак с точки зрения Творца? То есть это немножко будет все в ином ключе, чем ранее. И занятия будут строиться таким образом. Первая половина будет как бы такая теоретическая, как бы как лекция, что ли, или как беседа. А вторая часть будет уже связана с медитациями, живыми медитациями. Я рискнул сейчас живьем сыграть, чувствую, что получится вроде бы. И будет 4 медитации на, вот, как бы на комплексы вот этих вот знаний. То есть я попытаюсь каким-то образом, вот этим волнообразным языком вибраций, что-то передать из этой области. Ну, знания, истинные знания, знания высшие, которые идут с небес, конечно, они страшны своей непостижимостью. То есть постичь умом, простым умом, их вообще невозможно. И постижение идет через чувство, постижение идет через интуицию. И вот появилась такая форма знака. Как она пришла, я не знаю. Возможно, это какая-то из форм герметизма, которая, так сказать, существовала когда-то давно. Возможно. Но знаковая форма познания дает преимущество перед другой формой в том, что знак, он является связующим звеном между запредельностью и космосом. И когда мы говорим о непостижимости, то мы имеем в виду не то, что знание невозможно, а то, что знание это, оно отдаляется, как только мы достигаем какого-то уровня. То есть оно непостижимо с точки зрения итоговости знания, с точки зрения конечности его. Что же такое запредельность? И как связать это понятие с непостижимостью? Запредельность — это не то, что кажется вот иногда, ну, некоторым людям, вот, что это где-то что-то существует по ту сторону, так сказать, нашего мира. С запредельностью путают, скажем, какие-то параллельные миры или какие-то, там, сказать, зазеркальные миры. Это не то. Запредельность — это вообще то, что не связано непосредственно с космическими стихиями. Это такие миры, которые просто непостижимы совершенно нашим сознанием. И только знаковое познание дает возможность каким-то образом приблизиться к этому. Что здесь получается? Здесь получается очень интересная ситуация. Вот как написано в первой книге, там, как же, первоматерия породила Творца, это сказать, и в то же время она стала ему угрожать. Вот такие вот фразы там есть в первой книге. Что это такое? Значит, ну, конечно, говорить о том, что Творец, это, оказывается, не высшая инстанция, это что-то такое, значит, ну, во всяком случае, ну, если не посредник, а что-то такое уже, так сказать, производное чего-то, это, конечно, такая большая ответственность, потому что это противоречит, так сказать, некоторым моментам религии и все такое. Но в то же время это противоречие можно снять каким образом? Творец, он творец космических стихий. Он безраздельный хозяин того, что мы осознаем, что мы чувствуем, что мы понимаем, что мы способны понять. И то, что мы способны охватить по-человечески, вот, так сказать, то есть с нашей человеческой точки зрения. Вот. А запредельные миры — это там, где Творец, как бы, он берет знания для себя. Понимаете, есть такая еще точка зрения, что Творец не эволюционирует. То есть вот есть такая точка зрения, что происходит эволюция, эволюционируют виды, эволюционируют люди, но Бог, он не эволюционирует, потому что он настолько совершенен, что он не подлежит никакой эволюции. Вот, ну, я не знаю, может быть, это и верно, но эволюция, так сказать, она, кажется, она естественный процесс, потому что, мне кажется, у Творца тоже происходит эволюция, только в другом измерении. То есть она совершенно иная, чем, скажем, у нас. И потом эволюционирование Творца происходит через нас, потому что мы даем ему, так сказать, как бы обратную связь. Вот. Но как бы Творец, он берет истинные знания для того, чтобы эволюционировать, мне кажется, он еще берет не только, так сказать, от обратной связи, он берет ее непосредственно из запредельности. Что такое запредельность? Можно сказать, что запредельность — это, вот как я уже сказал, это что-то, выходящее за рамки всего, что можно познать. С другой стороны, запредельность можно связать с понятием первоматерии и сказать, что запредельность — это как бы, ну, что ли, знаковое выражение первоматерии. Или наоборот, первоматерия — это как бы знаковое вещество запредельности, можно так сказать. То есть это очень многозначные понятия. И непостижимость, скажем, это есть выражение пути познания, знакового познания первоматерии. Может, так можно сказать. Это, в общем, конечно, вещи, может быть, спорные, но, во всяком случае, они наводят на какие-то размышления. Ну, что же происходит, когда мы, скажем, медитируем на знак? Ну, получается состояние у кого-то, состояние эйфории, у кого-то состояние погружения в какой-то мир трудно объяснимых каких-то переживаний. У некоторых вообще происходит такая, как бы, гармонизация стихий внутренних. В общем, совершенно различное состояние. Но знак, он не является только предметом, так сказать, медитативного познания. Знак, он возник тогда, когда возник мир. А может, он всегда был. Вообще, нужно отучиться, вот мне кажется, от понятия знака как символа, потому что сидит это в наших мозгах, это очень крепко сидит. Это что-то такое, что вот поддается однозначному определению. И знаковые законы, они существуют не в космосе, они выше. Они существуют, видимо, уже в мирах запредельности. И, видимо, связь вот Творца с нами и связь Творца с запредельностью осуществляется через знаковые законы. Следовательно, если мы начинаем медитативно постигать определенные знаки, то мы начинаем постигать через Творца запредельность. То есть это другие знания. То есть мы не просто постигаем космос, а мы постигаем космос с точки зрения запредельности. Вот. То есть мы как бы сотворцы в этом плане. Это дает человеку удивительные какие-то, так сказать, возможности, удивительную радость, познание. Но и в то же время эти знания не опасны. В каком плане? Потому что если не уметь работать со знаками, можно, конечно, очень сильно, повредить психику и все такое. И поэтому вот во второй половине занятий я попробую как бы дать эти знания вот, через звуки и попытаюсь дать знания, которые помогут вам в дальнейшем работать со знаками несколько иным образом, не так, как раньше. То есть вы будете уже входить уже в глубинные слои знака, не просто, так сказать, его первые слои охватывать, просто первые слои вибрации, а более глубинные уже потоки. Вот. И, конечно, если логически дальше последовать рассуждениям, что такое знак, как знак связать с запредельностью, как связать с непостижимостью, как связать с первоматерией, то логически этот вопрос, откуда вообще знак возник, что это такое? Ведь должна быть какая-то основа знака, празднак какой-то, первознак, ну то есть что-то такое, источник какой-то должен быть знакового познания. И этот источник, он есть. И если его так сформулировать, это как бы такой, ну, знак или празднак, это огня совести духа в любви космической. Или знак повеления совести духа в любви космической, вот точнее так можно сказать. Вот это такой основной как бы базис, от которого происходит все знаковое построение. И вот этот огонь, что ли, вот этот вот огонь вот этого знакового познания, он лежит в недрах первоматерии, он там. И он проходит очень сложную такую иерархию, как бы преобразование, чтобы перейти в космические миры. И здесь очень интересное получается, так сказать, взаимоотношение с Творцом, потому что он как бы преобразование знаковой энергетики в космическую энергию, он здесь полный хозяин. Вот здесь он творит безраздельно. Но что там происходит? Тут, понимаете, есть такие моменты, которые трудно как бы объяснить словами. Есть такие вот определения, которые для вас новые. Например, при развитии вот этого первого знака появляется так называемый путь до времени и до пространства. Вернее, путь вихри до времени и до пространства. Что это такое? Значит, в перматерии вообще вся суть в том, что она построена на ритме вихрей. То есть, как бы, ну, я не знаю, как это не ветер в понимании земном, но там очень много вихрей, там страшный океан вихрей. Они невероятно, совершенно кошмарно в сочетании, постоянно меняются. И вот эти вот вихри до времени, до пространства являются как бы там такими магистральными, из которых возникает знаковое знание. И вот этот путь, который прокладывается вот этим первознаком, он как бы вот дает возможность уже знаковой вот этой иерархии познания, дает возможность уже пойти в космос, в космическое, так сказать, пространство. Но, так сказать, космос, он, вероятнее всего, появился все же потом, может быть, все-таки, но это, конечно, сложно говорить, может, он существовал вечно, но та вечность, которая, так сказать, связана с запредельностью, это другая вечность, которая связана с космосом. Потому что здесь понятие времени, оно совершенно теряет свои ориентиры, такие чисто, так сказать, ну, как сказать, в смысле длительности, объема и тому подобное. Вот. И вот этот путь познания, путь этих вихрей до времени, до пространства, он преобразуется еще тоже в новое понятие для вас. Это как бы он называется такой модуль-переход, что ли. Модуль-переход в особое такое состояние знаковое, так сказать, но не знаковой энергетики, когда эта знаковая энергетика уже готова, так сказать, уже притвориться в космические стихии. И вот здесь Творец, он, конечно, как бы берет на себя основную такую функцию, он осуществляет скачок торможения. Это еще, уже еще одно такое, такое определение, но тоже довольно сложное. То есть оно очень трудно его объяснять. При котором вот эта знаковая палитра вся, она приобретает те параметры, грубо говоря, которые, так сказать, способны уже материализоваться в космических стихиях. То есть самая тонкая космическая стихия, вот даже, скажем, взять, ну, огонь духа, вот это вот, в общем-то, стихия космического толка, она тончайшая, она невероятно тончайшая, она является очень плотной, понимаете, по сравнению с теми вот знаковыми этими энергиями. Понимаете, вот насколько это тонко все. Вот. И когда это происходит, вот этот скачок торможения, тогда уже знак, он приобретает уже могущество именно в космическом плане. То есть он раньше был могущественным запредельности, а сейчас он уже могущественным в стихиях космоса. Он уже как бы уже осуществляет то, что вот, ну, как бы, ну, то, что вот вы уже чувствовали, так сказать, вот, потому что некоторые могли как-то, так сказать, в плане лечения почувствовать, в плане, значит, временных каких-то пространственных моментов, какие-то его влияния. Вот. Но скачок торможения – это вещь очень трудная и опасная, потому что нужно знать меру, насколько, сказать, должен быть скачок и насколько сейчас должно быть торможение. Более точные слова я не могу подобрать, потому что там происходит действительно очень быстрый скачок. То есть скачок перехода из одного состояния в другое. И стремительное торможение, то есть как бы то ли сгущение происходит этого вещества знакового или энергии знаковой, то ли что-то еще. Вот. Но, я говорю, вещество, энергия, понимаете, эти слова не очень подходят, потому что это как бы то энергия, то вещество, и, сказать, или то, из чего появляется вещество, только не вещество, не физическое, а вещество даже такое, какое-то, вещество духа, например, если это можно так выразить, это, конечно, очень грубо звучит. Вот. И когда появляется вот уже само творение, то есть вот этого космические стихии, вот это вот действительно творение мира космического, это еще не значит, что появилось творение там, звезд, творение галактик. Нет, это появилось творение, если можно так выразиться, ну, как бы пространство времени, вот энергетики пространства времени уже. Но оно как проявляется? Оно проявляется в знаковых законах пространства и времени. Если первый знак, который я говорил, самый первый знак, который появляется, знаки, вот это знак повеления духа, знак, все время забываю это название, знак повеления совести духа в любви космической, он в пяти ипостасях выступает. Он выступает как вестник, он выступает как сеятель, как жнивец, так сказать, как то, что связывает запредельное и космическое. И он, так сказать, вот в этих проявлениях он уже начинает как бы преобразовывать знаковые законы, то здесь уже этот знак, он как бы кристаллизуется вот в этих знаковых законах времени и пространства. Эти знаковые законы, они дают что? Они дают как бы определенную, не то чтобы программу, но дают какую-то уже гарантию того, что эти космические стихии будут развиваться в каком-то определенном уже направлении. То есть они не будут уходить в сторону, то есть они будут соблюдать как не режим, что ли, но что-то такое похожее на то, чтобы вот это творение космических стихий шло на благо, во всяком случае. То, чтобы оно эволюционировало, прогрессировало. И Творец при, как бы, он как бы является и создателем этих знаковых законов времени и пространства, и в то же время он является их проводником одновременно. Тут у него очень, очень сложная роль, что ли, очень сложная, трудноописуемая. Он дает как бы три потока, которые, так сказать, пронизывают нашу галактику, наши вселенные, мироздание. Он дает, во-первых, дает поток духодушевного поиска истины, потом он дает поток защитного кодекса любви космической и поток гармонизации любви или гармонии любви. То есть вот эти три потока, они идут, взаимосвязываясь, и они осуществляют как бы вот эту, не разведку, что ли, они осуществляют как бы подготовку для творения уже более плотных каких-то материальных вещей, там, может быть, и вещества уже в таком более плотном состоянии, там, звезды и тому подобное. Вот. То есть это очень сложные вообще-то знания, и очень сложно их передавать. Я вообще даже очень волновался, потому что как я буду это все говорить. Вот я даже думал, что у меня не получится, потому что это у нас трудно. В ключе об этом написано в поэтической форме, то есть там стихом это все идет, и, так сказать, я долго думал, вот я немножко отвлекусь, как лучше записать это все, потому что, во-первых, записать это вообще невозможно, мне казалось. Но что-то вроде бы получилось. Если бы это записывалось прозой, тогда это получилось бы несколько поверхностно, более поверхностно и ограничено. То есть проза, она все-таки по сравнению со стихом дает какое-то ограничение пространственное. Ну, например, конечно, какая проза, какой стих, это другое дело. Но стихотворная медитация, она дает ощущение больше безграничности как-то, простора, и как «но» не видно. То есть если видишь «но», то за ним другое. Вот так вот получается такая многоступенчатая такая картина. И в этой книге все, так сказать, как бы так изложено. Ну, последовательно, я не знаю, как это получилось, но, во всяком случае, какая-то картина есть. Конечно, мне было бы проще прочитать стихом это все, но это было бы мало понятно, потому что надо вникать в каждую фразу. Потому что вот я сам, когда не брал там эту книгу, скажем, месяц, два, три, я начинал заново как бы вникать в каждую фразу. Я по-другому совершенно начал понимать. То есть, когда поток идет, то не осознаешь всего, что пишешь. Вот. А потом уже идет осознание, и это очень сложно. Поэтому я пытаюсь как-то как бы разжевать эти все вещи более доступно. Вот. Но немножко отвлекся. Вот. Теперь, что далее вот происходит знаковым познанием? Ну, знак, он обретает более как бы материальную форму, грубо говоря. То есть материальную с точки зрения духа. И он выступает в двух ипостасях, когда он уже творит в космосе. Значит, знаковое познание. Первое его определение называется духоматериализация запредельности. Значит, такое, вот, два слова таких. Дело в том, что вот это его первое вот его, не знаю, сказать, функция, плохое слово, но первая вот его роль, она вообще, так сказать, совершенно непознаваема. То есть она не, ее невозможно словом передать. Это такая штука, которая, может быть, в звуке можно попытаться, как-то связав с другими какими-то понятиями, что-то передать. Но я не знаю, как это передать, потому что духоматериализация, понимаете, само понятие, дух материализуется, то есть до этого дух как бы существовал, как бы по сравнению с духом, который идет в космосе, то есть мы привыкли понимать духовную силу, он идет, так сказать, нематериально, понимаете, он с точки зрения, значит, наш вот огонь духа, который мы воспринимаем как духовную энергетику, как духовный как потенциал, он очень плотный, грубый по сравнению с тем, я об этом уже говорил. Вот. И как это происходит, этот процесс совершенно неописуем. Потому что даже, мне кажется, что человек, находящийся на гораздо более высокой ступени эволюции, тоже он, затруднительно бы было что-либо ответить на этот вопрос. Возможно, бы он как-то понял это внутри, но выразить это как-то, во всяком случае, словами это невозможно. Вот. А вторая вот роль, она более объяснима, это сила творчества. Вот она дает. То есть она вот идет как бы в тоже в пяти, как бы вот таких, ну, грубо говоря, разделах. То есть там идет, во-первых, сначала там идет формообразование космических стихий. Вот, то есть знаковое познание, оно занимается формообразованием космических стихий. То есть оно, как бы, как сказать, то есть здесь получается какое-то как бы параллельное сотворчество знакового познания и Творца. То есть Творец, он творит одновременно как бы и как сам творящий миры, сказать, во всех его видах, и в то же время как бы и он, это и через него, или как бы параллельно с ним идет что-то такое, какое-то знаковое, такое как бы небольшое опережение, что ли, как бы, это от него же идущее, от Творца, знаковое опережение вот этого творения. То есть дается как не то чтобы программа, а дается как бы какое-то разрешение, позволение и как бы предположение, или как это может выразиться, полагание, что ли, как это надо сделать, как бы хотелось сделать. Вот, то есть вот такое вот идет. И вот такое интересное такое сочетание того и другого, оно создает, в общем-то, при нормальном, так сказать, вот, ну, положение вещей, не такое, как у нас в галактике, у нас ненормальное, вот, задает вообще такие вот миры действительно удивительные, гармоничные, удивительные миры красоты и очень большой духовной высоты. Вот. Вот это первое, как бы, такое, может быть, главное, так сказать, вот, как бы, проявление силы творчества. А еще, кроме этого, там есть, скажем, так сказать, вот это формообразование, знаковое как бы формообразование, и в этом знаковом формообразовании, так сказать, оно настолько тонкое, что недостаточно просто в знаковой форме образовывать эти стихии. Хотя само по себе знаковое образование уже, так сказать, дает гарантию уже, так сказать, их уже как бы, ну, большего совершенства. По сравнению с тем, если это шло так просто без знакового познания. Там еще есть, так сказать, второй момент, следующий за ним. Там идет еще гармонизация этого формообразования, то есть еще тоньше. То есть там, видимо, и какая-то идет как бы проекция от вот первого уровня знаков, который как бы творит космический, вернее, дает возможность творения космических в определенном как бы в определенной ипостаси. Там еще гармонизация этого, понимаете, то есть вот очень тонко идет. Второй уровень как бы идет знакового познания, который гармонизирует эти космические стихии. Затем идет, мало того, идет как бы непрерывность, то есть еще как бы функция непрерывности вот этого образования. Еще и при этом, как бы, если человек ощущает этот поток энергии, он получает огромную радость. Вот. И четвертое, там еще есть консолидация. Вот это очень интересно. Консолидация сил, гармония творящих сил, то есть можно выразиться. Причем эти силы, они полупроявлены. То есть уже, как бы сказать, здесь этот момент, когда вот идет знаковое творение, это полупроявленный космос. То он наполовину проявлен. То есть он и, как бы, его можно назвать и физическим, и нефизическим одновременно, как бы так сказать. Но физическим не с точки зрения вот этого, так сказать, более общего такого, более сложного такого подхода. Потому что физическое состояние, скажем, оно может быть гораздо более тонкое. То есть, ну, скажем, Вот плазма – это тоже физическое состояние. Хотя бывает, скажем, тонкая там плазма – это тоже физическое состояние. Скажем, магнитные поля тоже, они невидимы, они есть. Это тоже физическое, в принципе, состояние материи. Хотя оно значительно более тонкое, чем, скажем, просто вот плотное вещество. Это понятно. Вот. Но вот, понимаете, вот этот знаковый как бы постулат, что ли, который дает возможность, я не знаю, как лучше сказать, возможность успешного развития эволюции вот, и защиты от каких-то, так сказать, отрицательных явлений, вот, которые могут возникнуть по разным причинам, вот он как бы еще обрамляется вот пятой вот этой ипостасью, что ли, это антиструктурная свобода, вот интересное определение. Антиструктурная, то есть знак, он сам по себе не структура, с точки зрения наших обычных, привычных пониманий. То есть у нас, когда мы что-нибудь познаем, у нас обязательно должна быть схема, план, то есть первое, второе, третье, там, значит, параграф первый, параграф второй, вот, там этого ничего нет, там, значит, все вот так вот идет. То есть там идет, скорее всего, образование ядра, вот. Познания потом идут вот так вот, и это тоже очень грубо. То есть там нету такого разложения по полочкам. И эта антиструктурная свобода проявляется в кипении ветров первой материи. Вот что интересно. То есть Творец дает возможность проникновения вот этой стихийной вот этой энергии первой материи, этих ветров, в космос. Для чего? А для того, чтобы была какая-то всегда альтернатива. Не в плане демонизма и, так сказать, добра, потому что это там была другая причина. А в плане того, чтобы постоянно существовала разность потенциалов. То есть вот эта диалектика, понимаете, вот это получается здесь. Вот она так, вот так оригинально проявляется. То есть эта стихийная как бы, вот, энергия первой материи, она здесь выступает как бы зачинщиком, что ли, каких-то новых вариантов, что ли, развития тех или иных форм жизни космоса, что в этом роде. Вот. Но правда, эта стихия идет, конечно, не то что под контролем, но, во всяком случае, она идет, конечно, уже, так сказать, в знаковой какой-то все-таки где-то форме, вот, не в таком голом виде. Вот. Но, в сущности говоря, вообще без знака проникновения невозможно вообще-то стихи первой материи. Если возможно, это страшное дело вообще, если это получится, потому что миры первой материи, они очень страшные. Они обладают жуткой совершенно силой, и они, так сказать, им все равно там творить или разрушать. Вот, и нам это, конечно, страшно будет, если что-то прорвется. Вот. Хотя что-то в этом роде произошло, так в какой-то степени немножко. И последствия, в общем-то, до сих пор перемалываем. Ну, короче говоря, вот то, что я сейчас сказал, это, возможно, непонятно где-то, сложно и, может быть, что-то такое непривычно. Но, так сказать, проще я не могу сказать об этом, мне сложно об этом говорить. Вот. Я еще могу сказать, что вот я бы мог говорить дальше следующий как бы раздел о знаке и чувстве, но дело в том, что это очень сложно. Это надо посвятить взаимосвязь знака и чувства, то есть чувство как познание знака, чувство не в земном плане в таком, отдельное занятие, потому что это очень сложно. Вот. Единственное, что я хочу сказать, что познание знака через чувство – это единственный способ познания. Но единственный, но зато он очень многогранный. И чувство, оно проявляется очень многогранно. То есть это не просто, так сказать, порыв там, эмоциональный, это вещь что-то. Это не совсем то. Чувство, оно является чем-то неизмеримо большим. Это выражение воли Бога, может быть, чувство. Вот так можно сказать. Вот вы, чувство приходит. Оно не у вас внутри, оно приходит. Но это еще не то чувство, которое вы постигаете. Сказать, оно, вы должны это чувство еще поднять на определенный уровень сами. То есть там есть разные понятия, уровни чувства. Но в этом в следующий раз, наверное, надо поговорить. Вот. А, собственно, сейчас что я хочу? Вот... Я сейчас буду играть, наверное, вот это, значит, знаковые вот эти медитации. Я попробую, как мне получится, потому что я считаю, что это необходимо. Вот. Поскольку вот то, что я сейчас сказал, это преамбула. И я почти ничего не сказал. То есть это то, что я сказал, это, в общем, это мизерная доля какая-то, ничтожная. А вот, так сказать, через вибрации звука, может, побольше что-то удастся передать. Вот. Но что я хочу сделать? Я перед тем, как буду играть, вот четыре будет таких медитации, вот первая будет на вот этот первознак, знак повеления совести духом по любви космической, я хочу просто, значит, как бы перевести это на медитативный стих, как мне это выйдет, а потом уже на звук. Так что, чтобы было как-то это, может быть, что ли более разнообразно, что ли, как-то более объемно. Вот. И там далее будет еще три, значит, таких медитативных импровизаций. Тоже как бы со стихом сначала, а потом перевод на звук. Закончилось? Так вот сейчас что? Сейчас я, значит, настраиваю вас на вот эту волну. Сначала тишина будет, как бы в тишине пойдет вот этот поток. Из него я попытаюсь как-то выискать вот эти вот слова, а потом уже звук. Энергии сложные. Защита у вас уже есть, она, так сказать, уже вводится заранее. Совесть. Я слышу колокол биения сердца. Что совесть может дать без сердца? Но дух и сердце — вещи непостижимые вовне миров, которые живут и в нас, и в вас. Я знаю, совесть не дается. Она влагается в уста, когда они хотят познать прекрасного творения. Но совесть никогда не может умереть случайно, подзаборно. Она всегда в сердцах. И случает вечно то, что нам необходимо. Thank you. Вот, пытка первая. Какие-то меры стремительного ускорения эволюции, видимо, это попытка какая-то есть. Я верю, что это вообще получится что-то в этом профиле. Так, ну вот сейчас это первая, так сказать, первая медитация со стихом. Еще три, то есть вам необходимо вот эти три, еще так же будет стих, потом будет музыка. Сейчас вторая медитация будет посвящена вот этим знаковым законам. Сейчас я закрою дверь. Будет посвящена знаковым законам времени и пространства, которые возникают уже вот когда знание, знаковое знание идет уже в космический мир, и когда Творец дает три этих вот совершенно изумительных потока. У меня, конечно, это не получится как нужно, но попытка какая-то будет, я попытаюсь тоже как-то эти три потока как-то что-то отразить вот, в медитативную стихию и в звуке. Вот, и сейчас надо настроиться тоже, но настройка будет покороче, чем первый раз. Сейчас вот настройтесь. Сейчас дается как бы преамбула вот такая энергетическая. Сотворенная любовь. Что горше может быть, когда идешь в пути земном? И жалко, что кругом всегда с тобой рукопожатие Творца, дающее тебе все, что ты любил. Любил сейчас. Любил конкретно, любил всегда и в вечности творения. Гармония нигде не может быть, не зная любви истины. И истина родная мать, творящая гармонию любви. Всегда гармония творит любовь, но никогда без истины не может быть. Все постижение миров во всей прекрасной ипостаси итоги дня божественного всегда творит любовь. Любовь, она не знает сладости, она лишь знает истину. Истина всегда постигнута Творцом. И каждый миг при постижении погружает нас в пронизывающее утро первозданной любви космической. Thank you. Thank you. сожалению, просто нет времени, так сказать, эти знания. Они все равно с вами. Вот. Так, ну, сейчас вот, не знаю, как там осталось две обязательно надо повести. Вот это, пожалуй, для меня самое сложное будет, для вас, может, нет. Вот. Сейчас нужно как раз вот, как бы, знания обязательно передать, сколько-то получится, именно вот две основных ипостаси знака. То есть, что он дает именно вот материализацию запредельности, духоматериализацию запредельности и силу творчества. И связывать это нельзя вот, мешать, надо отдельно. Вот первое, я не знаю, так сказать, насколько это получится, просто, так сказать, стихом мне невозможно передать вообще. Я не знаю, как это передать. Я попробую только, так сказать, несколько увеличить время звуковой медитации, попытаться как-то это зацепить, потому что это очень сложно. Но она будет немножко подольше. И на нее готовиться не надо. Сейчас вы как бы, так сказать, будет как бы, ну, вот, она будет несколько необычная, эта импровизация, она отличаться будет. Как бы тоже какие-то вступления, там, развитие, там, белок и еще какие-то подвижные части. Вообще, как бы целая такая форма, сложная такая. Уже чувствую. Thank you. ну, не знаю, тут все бесконечная такая. Интересно отметить, что в современных композиторов тоже вот эти вот есть эффекты, которые применялись здесь. Но они у меня получались, так сказать, не специально, а как бы они посылались как бы, в виде каких-то трансценденций. В виде трансценденции так и сразу же они переходили. Ну, у современных композиторов тоже есть эти приемы, они вот применяют там вот эти всякие звучания такие жуткие и все такое. Но, вероятно, они то что-то ухватывают, в общем-то, и вот это вот эти вот контрасты, они характеризуют то, что это происходит очень, видимо, что-то такое вот, невероятное, что-то происходит при этом, неописуемое. Вот. Ну, в какой-то степени он это пытался передать. А сейчас будет такая более мягкая импровизация, уже чувствую, этот поток идет более мягкий, на силу творчества, но более спокойный, тоже не очень длинный. Вот. Стихом у меня не получится сейчас просто, у меня сейчас просто нет энергии. Стихом я сейчас просто вот на звук я могу перевести. Так, на пяти этих ипостасях, которые я сказал, там, значит, образование, форма образования стихии космических потомов, так сказать, гармонизация этих стихий, форма образования стихий, потом идет непрерывность, а потом это вот свобода, это деструктурная вихрепиромотерия и консолидация вот этих вот полупроявленных потоков познания. Это как-то попытаюсь, это очень сложно, звуки пытаюсь передать, что слово это просто невозможно. Надо очень долго сосредотачиваться. Просто нет времени и просто нет энергии. Я чувствую, что оно не идет. Звук идет. Сейчас тоже немножко соберитесь. Сейчас немножко устали, я чувствую. наверное, устали, потому что это сложно. Да, вообще, такие. Их как несколько иные знания, несколько иные вибрации. Может, даже совсем другие. Они просто еще так потом перевариваются. Вот. Но это преамбула, понимаете, вот сейчас это первое занятие, так сказать, оно как бы вводное. Ну, то есть, нет, вводное было предыдущее, пожалуй. Просто я, так сказать, показал просто, что это такое вот, что такое ключ вообще, так сказать. Что, ключевой момент вообще в вот, познании, знаковом познании, что вот это именно преобразующая такая сила, что она может преобразовывать вообще невозможное, то есть делать совершенно невозможное преобразование, то, что обычно путем невозможно преобразовывать, знаковое может знание преобразовывать. Вот. И вот сегодня было как бы первое такое вот практическое такое занятие с книгой «Ключ». К сожалению, она что-то так, не знаю, пока ну, идет подготовка к ее изданию, там много перепечатывать. Вот, собственно говоря, книга «Ключ» маленькая, она всего там страниц 150, там, может, 180. Вообще концентрирую. Там много словарных таких слов, наверное, они тоже нужны. Там, в общем, просто была попытка переводить, так сказать, эти вот все понятия космического плана на земной язык, это ужасно сложно. Вот. Я года три, по-моему, тут возился с этим словарем, но вроде закончил. Вот. Вот. А вот вторая, следующая, так сказать, второе занятие будет посвящено, вот, значит, я уже как сказал, взаимосвязи знака познания, знака и чувства, чувственное познание. То есть чувственное познание нужно понимать не совершенно по-другому, как принято, потому что, собственно, чувство — это есть как бы ядро разума, то есть чувственное познание, как познание, несущее себе разумное начало запредельности, что ли, вот так можно выразиться. Вот. Разумное начало то, что эволюционирует уже в монадных мирах Творца, что ли, вот так можно выразиться. Но другого определения вот я не могу найти, потому что у нас разум и чувство, они почему-то отдельно существуют. Разум — это что-то, то, что противоречит даже чувству, вроде так понятие. Ничего подобного. Мне кажется, что разум как раз он включает в себя и любовь, и чувство. Он как раз именно, но только очень высокого уровня. Вот. Очень высокого уровня. Вот. И потом, и далее будет потом еще третье занятие, там связанное уже с волнокристаллизацией, с трансценденцией, с этим понятием. И четвертое, это уже практика будет. Уже просто вот вы будете сами придете специально вот с листами бумаги, значит, для рисования и для записи стихов, и будет даваться, скажем, об этом вот, так сказать, какой-то поток медитативный, или буду импровизации будут звуковые, или просто в тишине они будут идти, и будете писать стихи или записывать просто, и потом переводить вот это вот, скажем, картину на, просто чтобы показать это, что можно делать. Но это, так сказать, творчество может быть и в другом ключе, не в таком, так сказать, творческом именно, практическом, но может быть как бы незримым, то есть можно преобразовывать какие-то незримые потоки, переводя их уже на материальные рельсы. Это уже может следующий этап. Пока что на сегодня все, спасибо.